Как не надо? Я со вчерашнего утра там не прибиралась. Илья Васильевич, это же ваше распоряжение, чтобы порядок и чистота в санатории были на высоте. Меня же премии лишат, если дежурная найдет грязь. Как я буду объясняться? Невысокая тучная женщина в халате и с арсеналом чистящих средств и приспособлений для уборки, закрепленных на тележке, с беспокойством заглядывала в лицо возвышающегося над ней Бершева. «А я повторяю, успокойтесь, проблем у вас не будет. Уборка в этой палате отменяется до моего особого приказа». «Хорошо, хорошо, Илья Васильевич, и близко не подойду. Только вы уж сами скажите, Марь Павловне, мне-то она не поверит, а вы другое дело». Бершев тоскливо вздохнул, глядя вслед уходящей к другой палате уборщицы. «Вот бы все его подчиненные были такими же уступчивыми». Ренат покорностью не отличается, постоянно норовит диктовать свои правила. А ведь, казалось бы, какое ему дело? Сделал свою работу и отойди в сторону. Так нет же, начинает что-то выдумывать, проблемы городить на пустом месте. Ладно, когда результат очень шаткий и неопределенный. В этом случае его вмешательство еще можно объяснить. Но когда процесс налажен, и за него взялись другие... И зачем Ренат сует свой нос туда, куда не следует? В общем, в планы Бершева упертость ученого никак не вписывалась. Мало того, она еще их и нарушала, причем самым радикальным и наглым образом. А как иначе расценить категоричное «я запрещаю» в ответ на вполне лаконичное «пришла в себя, я ее забираю». «Это что еще за саботаж?» — предсказуемо рассердился Илья, замерев на пороге лаборатории, даже забыв, что мешает закрыться двери. «Ты одурел от сверхурочной работы? Или обнаглел до крайности? Мы о чем договаривались?» «Я помню!» — привычным жестом взъерошил волосы Ренат, бросил взгляд на экран, где сменяли друг друга непонятные символы, и объяснил. «Организму девушки нужен отдых!» А поспешное знакомство с тобой может помешать нормальной адаптации. А одиночная камера-изолятор как нельзя лучше помогает привыкнуть к новому миру, — съязвил Бершев. Ну, Ренат поморщился, отводя глаза. Она не там. В общем, я ее в обычную палату отвез. Не надо меня испепелять взглядом, — возмутился он реакцией руководства. «Девушка вменяемая. Незачем травмировать ее психику еще сильнее. Дверь я запер. Стекла в раме там непробиваемые. Да и этаж третий. Придурок!» В сердцах пробормотал Илья и уже громче возмутился. «Там же ни смотрового окна, ни системы наблюдения. Ты хотя бы о безопасности вспомнил?» «Чьей?» — хмыкнул Ренат. «Чем может угрожать нам глупая девчонка из отсталого мира? Так что я всего лишь постарался снизить для нее уровень стресса». «Ишь, благодетель выискался. Это моя роль. Не мешай». «Делай, что хочешь», — поднял руки вверх ученый, изображая поражение. «Голоса разума ты уже не слышишь. Жажда наживы окончательно помутила твой рассудок». «Предпочитаю называть это деловым интересом. В какой она палате?» «В 36-й». Ренат вздохнул и, достав из кармана ключ, положил в протянутую ладонь. «Понимал, спорить дальше бессмысленно. А опускать в ход подозрения насчет возможной ошибки относительного уровня прогрессивности мира преждевременно. Доказательства-то косвенные. Записать нужно побольше, чтобы было на что опираться». А пока оставалось лишь надеяться, что Илья проявит адекватность. «Глупость какая!» — бурчал Бершев, поднимаясь по лестнице. «Разве я с девушкой контакт не найду?» — шипел, сворачивая в боковой коридор. «Можно подумать, она не захочет выбраться из заточения». «Это еще что?» — он ускорил шаг, увидев, как уборщица, стоя перед заветной дверью, перебирает ключи, отыскивая нужный в связке. И теперь, глядя вслед уходящей женщине, Илья радовался. Успел как раз вовремя, хотя на самом деле мог и не торопиться. Запасной ключ Ренат предусмотрительно забрал, так что даже если бы Бершев задержался, войти уборщица не смогла бы.